Глава 18. Егор. «Значит так, милая изменщица. Пытаюсь договориться по-хорошему. Твой женишок сейчас выходит из здания, лобызает дочурку и едет с ней есть мороженое. За этот поступок я оставляю ему яйца и все, что к ним прилагается. А ты не сопротивляешься его общению с ребенком и всячески уговариваешь его на этот поступок. Разве так сложно любить эту маленькую девочку? Милую, красивую, любознательную. Не нравится цвет ее глаз и волос? Не смотри, чтобы не смущаться и не сбиваться с истинного пути. Понятно? Объясняю. Вспарываю взглядом обоих. Маринка пытается открыть рот, и я предусмотрительно поднимаю руку, подношу ладонь к ее красивому лицу. Смотрит испуганно, но молчит. Я никогда не поднимал руку на женщину и никогда не бил. Она об этом знает. Но также она осведомлена, что я могу разукрасить любую мужскую рожу и поломать ребра, ибо в молодости я не был хорошим мальчиком. Имел неосторожность попадать во всякие передряги. В отличие от брата, мне было некуда деть прущую из меня энергию, а ее было неприлично много. Разворачиваюсь, хочу выйти за дверь. Мне прилетает в спину. «Егорушка, а что я буду иметь с этого?» И тут я понимаю простую истину. Марина сейчас беременна. Впереди ее ждут тяжелые времена с женишком-неудачником, а я приложу к этому руку. Значит, я могу ее шантажировать так же, как и она меня. Могу манипулировать ею при помощи того, что она хочет. Я пересмотрю свое решение оставить тебя с голым задом. Выдыхаю жестко. Сумма вознаграждения за услугу будет прямо пропорциональна тому, как будет себя вести отец года. Влад бросает на меня злобный взгляд, поворачивается к любовнице, чтобы остановить ее от принятия меркантильного решения. Поздно. По горящим глазам жены понимаю, она уже все решила за себя и за партнера по постельным игрищам. «Владислав, дорогой!» — начинает толкать Марина сладкую речь. «Фу!» — выдыхаю эмоционально. «Противно-то как! Снизь тональность!» «Владичка, ты должен пойти к Арине. Но, в конце концов, девочка не виновата, что ее мать — шлюха». «Аккуратнее!» — в моем голосе снова звучит угроза. Через мгновение громко хохочу. «Ты чего?» — интересуется Маринка. «Как ты можешь другую бабу называть шалавой, если сама гуляла от женатого мужика? Так-то, если посчитать, то Кристина забеременела, не будучи замужней женщиной, а значит, не нарушила нормы приличия». Перевожу взгляд на почерневшее вмиг лицо Влада. Такое ощущение, что цвет волос, глаз и теней под глазами сошелся в одной точке и образовал одно пятно. Бинго! Я его сделал. «Думай, что говоришь», — рявкает мужчина. «Я жену еще девочкой взял. У нее до меня никого не было и не должно было быть». Закипаю. Не знаю почему, но слова «не до мужа» меня злят, бесят. Выводят из себя. Я даже представлять не хочу Кристу в ручищах этого чмо. Сразу становится мерзко. Мотаю головой, сбрасывая видение. «В принципе, мы договорились, да? Соглашение на бумаге подпишем чуть позже». Представляю лицо своего юриста, когда скину ему технические задания на новые контракты, касающиеся моей личной жизни. Хотя Юрик, он же Юрий Владимирович, считает меня необычным клиентом с первого дня нашего знакомства. Так что очередной контракт, выходящий за рамки приличия и этических норм, его не вспугнет. «Так», — стучу пальцами по циферблату. «Пора. Размашистым упругим шагом направляюсь к двери, абсолютно уверенный в том, что Владик побежит за мной, как собачка за хозяином, дающим пожрать. А я обещала отсыпать колбаски и буженины. Выходим с Владом из мотеля. Служащие опускают глаза, чтобы не стать невольными свидетелями чего-нибудь непотребного. Едва выходим наружу, как Владик меня неприятно удивляет. Стопорится. Все, дальше не пойду, не хочу. Не понял, сжимая руки в кулаки. Какого черта? Я не люблю мороженое. Рявкает грозно и начинает разминать ноги и кулаки. Ну, что ты мне сделаешь? Убьешь прилюдно? Натравишь охрану? Да я вас всех в тюрягу упеку на много-много лет. Поедешь! Хватаю оппонента за грудки, и в этот момент огромный кулак летит мне в челюсть. Трындец! На автомате отпускаю ветровку любовника жены, хватаюсь за челюсть, щупаю, пальпирую, провожу языком по зубам, проверяю, все ли кости и зубы целы. Это была разминка, усмехается Влад, одаривая меня дерзким взглядом темных глаз. Марина расстроится, когда узнает, что не получит от меня после развода ни гроша. Привожу веский аргумент. Ну и срать. Я сам в состоянии обеспечить своей семье и собственному сыну безбедное будущее. Парирует собеседник, ставя меня на место. Уверен, а я бы не зарекался. Ты перешел дорогу самому дьяволу, угрожаю открыто. Наступаю на соперника, как боевой бык, ноздри раздуты, грудь колесом. Ха, эти байки, рассказывай деревенским бабам и своим буренкам. Меня на понт не бери. Краем глаза замечаю, что вокруг нас столпились люди из моей охраны, служащих отеля. Мои люди так и ждут сигнала от меня, чтобы скрутить Малышкина. Едва сдерживаю гнев, понимая, что сейчас не место и не время, чтобы выплескивать его. Несмело киваю старшему охраны. «Девочку сюда приведите». «Ну что мне остается делать? Если Магомед не идет к горе, то гора придет к Магомеду». «Уже здесь!» — кивает мне за спину. Оборачиваюсь и тут же сталкиваюсь с малышкой, спрятавшейся за моей широкой спиной. Гляжу в зеленые заплаканные глазенки, сжимаю нежно худенькие, вздрагивающие плечи и понимаю, что со мной происходят странные метаморфозы. Чувствую кожей, сознанием, как мое огромное заледеневшее сердце снежного короля теплеет. А все из-за того, что Ариша смогла прикоснуться к нему теплыми крохотными пальчиками, и корка льда треснула, как скорлупа, а потом и вовсе растаяла. «Что случилось?» — спрашиваю я у крохи осипшим голосом. «Папа не любит меня больше». «Детка, что-то ты путаешь!» — поправляю блондиночку. Он сказал, что не любит мороженое клубничное. «Правда?» Голосок девчушки веселеет, и она делает шаг в сторону отца, норовящего сбежать, но подпираемая широкими грудными клетками охранников. Сканирую лицо Влада и напарываюсь на кипящий злостью взгляд. Предупреждающе качаю головой. Аришка подбегает к отцу, смотрит на него ангелочком. Влад несмело улыбается чужой дочери, замечая в его глазах странный блеск. «Слезы?»